Моим внучатам Анастасии, Андрею, Денису посвящаю. Детство вашей бабушки, Татьяны Игнатьевны, прошло в детском доме. Я, ваш дед, сын репрессированного. Андрея Григорьевича, моего отца, арестовали 31 декабря 1937 года. Реабилитирован в 1957 году. Посмертно. Река «Сиротские слезы без берегов». Перед повествованием. Страшно не знать, откуда пришел и куда идешь. Но если не ведаешь, где стоишь, еще страшнее. Иван, не помнящий родства, это, возможно, и не Иван. Не Иван? Так кто же он? Он сирота. Сироты такие же люди. Такие? Да не такие. Можно представить себе гору из 75 тысяч ломтей хлеба, лежащих близ реки. Только одни сутки, если знать, что река эта — сиротские слезы. 75 тысяч сирот только в одной России. К сожалению, их число не убавляется, а скорее наоборот —